Глава вторая. Обучение и старт. Наконец, длинный серый коридор, освещенный не менее длинными лампами, закончился. Мы вошли в довольно просторные помещения. Мы — это я и прозрачный, неспешно летящий рядом со мной силуэт девушки. Помощница решила принять более или менее привычный для меня образ, или хотя бы стать видимой для меня. Мелочь, а приятно. Итак, мы вошли в большой зал, в котором было множество других игроков. Некоторые из них боролись на матах, другие избивали друг друга на небольших рингах. Я даже заметил пару схваток на мечах и топорах. Громкие удары в щиты разрывали тишину. Хотя какую тишину? Отовсюду шел легкий гомон, крики, звуки ударов, падений, шагов и всего прочего. Короче, большая спортивная площадка. «Отправляйтесь к рингу 43-13», — скомандовала помощница. Я не успел спросить, где он, как от моих ног по полу застелилась желтая полоса, мерцающая и подмигивающая, словно указывающая, что мне следует идти по ней. Я так и сделал. На маленьком ринге, пол которого был покрыт мягкими матами, меня ждал инструктор. Невысокий седоватый мужчина, однако довольно крепкий и жилистый. Одет он был в белое кимоно и щеголял босыми ногами. «Прошу!» — он указал на маты. Я последовал его предложению. Тут же вокруг нас появился блестящий круг. Небольшой обруч света висел приблизительно на уровне талии, четко отсекая границу будущего места сражения. «Вы должны меня обездвижить, положить на лопатки, иным способом вывести из боя», — сказал мужчина и тут же занял боевую стойку. «Ага. Мне предлагают пройти обучение банальной драке». Я попытался ударить оппонента, он тут же ушел в сторону. Попытался я схватить противника в дальнейшем, взяв на болевой. И тут мужик вывернулся. Мы кружили минуты три. При этом я пытался и не мог нанести удар. А мужик не проявлял никакой инициативы. Не пытался ударить сам, лишь парировал мои удары. В конце концов я не выдержал и банально пнул мужика ногой. Мы и так были на границе ринга, и блестящая полоса, обозначающая конец ринга, была сантиметрах в 30 от широкой спины моего противника. Чертов мужик попытался и тут увернуться, уйти от удара. Он отскочил назад, но все же я дотянулся до его живота своей ногой. Не сказал бы, что удар был сильный, но он был, а мужик все-таки заступил за границу. Техническая, но победа мне была засчитана. В качестве награды за прохождение обучения основам боя вам предлагается пассивный навык разминка, сообщил помощник. Вот и отлично, я ухмыльнулся. Будет чем аватару заниматься, пока я в реале прохлаждаюсь. Продолжим? Меж тем спросил насупившийся мужик, явно недовольный моим подлым финтом. А что мне за это будет? Поинтересовался я у неписи, при этом улыбаясь во весь рот. По голове будет, буркнул мужик, и по почкам. Я чуть не подавился. «Ты что, игрок?» «Игрок», — спокойно ответил мужик. «А что ты тут делаешь?» — опешил я. «Отрабатываю долг». Мужик зло сплюнул на пол. «Возрождение денег стоит, а их нет. Надо насобирать с запасом на 2-3 возрождения». «Ого! А зачем тебе столько?» — удивился я запасливости мужика. «Сложно добраться до нужного места. Уже косарей на 100 нагулял». Мужик горько усмехнулся. «Скоро мне клонов перестанут давать». «Так может, стоит объединиться с кем-то, чтобы не зря дохнуть?» Выдал я здравую идею. «Ага, да сейчас». Мужик боднул меня взглядом. «Объединились, долетели, а потом мне в башню из лучевика и все найденное себе. Знаю, проходили». «Не доверяешь ты ближним своим», — укоризненно покачал я головой. «Зря». «Это ты мне ближний?» Мужик хохотнул. «Ты никакой не ближний, а самый дальний». «Ну и сиди тогда тут», — подытожил я и отправился прочь, собираясь запросить другой ринг. Стоило попробовать провести еще пару схваток с короткими и длинными клинками, а вдруг еще полезного чего дадут. «Погоди», — настроение мужика резко изменилось. «А ты чем вообще в игре собираешься заниматься?» «А что?» — я остановился. «Ну, если десантник или там канонир, или сразу в наемники собрался, то ничего». «Это точно нет. В наемнике пока не знаю», — я задумался. «Хочу полетать, посмотреть, что к че...» «Исследователь?» — мужик аж рванул ко мне, схватив за рукав. «Я слабо представляю, что делают исследователи, но, наверное. Прямой бой мне не пережить, Почему-то я разоткровенничался. «А кто ты по специальности?» — спросил мужик с явно ненаигранным интересом. Но тут же смутился, словно испугавшись собственного любопытства. Если не секрет, конечно. «Да нет», — я пожал плечами. «Специальность — навигатор. Профессия — диверсант». «Навигатор. Диверсант». Мужик крепко задумался. Казалось, еще немного, и я услышу шестеренки, которые закрутились в его голове с бешеной скоростью. Я решил мужику не мешать в его раздумьях, словно интуиция подсказала. «Вот что!» — мужик явно на что-то решился. «Есть деловое предложение». «Ну?» — я старался показать, что не особо заинтересован. «Ты знаешь, что такое мертвые поля?» «Поля космических сражений, хлам там летает». «А вот и не только хлам!» Мужик смотрел на меня уже с толикой собственного превосходства. «Целых кораблей на полях не найти. А вот оборудование...» «Оно старое и мало кому нужное», — усомнился я. «И нет», — протянул мужик. «А вот представь, что если скрутить силовую установку с крейсера, сколько она будет стоить? А если перепрошить свежим софтом, поставить несколько модулей и...» Я задумался. «Это да, это мысль». Многие современные боевые корабли, как игроков, так и неписи, летали не первые десятилетия, а некоторые даже столетия. А детали, движки или генераторы щита перемещались с корабля на корабль бесчетное количество раз. Сколько корпусов, списанных в утиль, они прошли? Сколько модификаций пережили? Я вспомнил. На линкоре гильдии Алых, который захватывали Стас и Ко, стояли движки четвертого класса. А такие обычно использовались на крейсерах. Я не поленился и в реале посмотрел запись боя. Как они оказались на линкоре? Скрутили с крейсеров, модифицировали, форсировали и вуаля! Те же мощности, что и на штатном движке линкора, а вот размер и энергопотребление значительно ниже. Да, если мыслить в таком ключе, то на мертвых полях можно озолотиться. Вот только попробуй эти мертвые поля найди. Нет, есть известные, и их много в галактике, однако все они уже распакованы стараниями игроков и неписи, и найти там что-то толковое является сложной задачей. Ну а если игроки находят новое поле, эта информация уже стоит денег, и немалых. Непросканенное поле, то есть поле, которое толком не изучили, стоит немало. А вот полностью просканированное, где известны типы и классы кораблей, приблизительно известен уровень повреждений бывших кораблей, а также, исходя из этого, есть возможность предположить, что сохранилось и что можно демонтировать и продать. Такое поле было тайной игрока. Если новичок находил такое поле, его тут же брали в гильдию. Есть такие узкопрофильные даггеры, занимаются в игре исключительно железом и процессами с ним связанными. Демонтаж, ремонт, модификация, продажа, перекупка и так далее. Но становиться местным аналогом гнома у меня желания не было. Ну и... Я уже принял решение. В даггеры идти я не особо хочу. А если я тебе скажу, что знаю, где есть практически неповрежденный исследователь? Я присвистнул. Эти корабли стоили в 2 раза больше линкоров. Дорогостоящее оборудование на борту, стоимость которого равна лямам 20-30. Сам корпус, который можно переделать в крейсер. Вообще корпус исследователя был практически идентичен дредноутам, самым здоровым и самым мощным кораблям в игре. Вот только генератор щита и энергоустановка крейсерская, и поставить более мощные – та еще задачка. Очень дорого и бессмысленно, все равно до уровня линкора не дотянут. Бронирование, как у крейсера. Искусственный интеллект корабля не заточен под боевые действия на уровне дредноута. Это машина, аналитик, ученый и все что угодно, но не солдат. А главное, вести такой корабль можно в одну харю. И сделать это может не только кэп соответствующего уровня, а навигатор, то есть я. И вести его надо с умом. Через гиперворота не прыгнешь, если идти через секторы, которые принадлежат государству, к которому относится и сам исследователь. Можно всерьез рассчитывать на то, что местное правительство заплатит тебе 20% от стоимости и заберет корабль. Мол, спасибо, что нашли. Отжать такой корабль не получится. И скин не даст переписать владельца. А сам эскин является членом экипажа. А пока член экипажа на борту, смена владельца невозможна. Ну, почти. Можно полететь в другое государство, но на первых же гейтах, как только опознают корабль, его попытаются отжать темные личности или даже представители официальной власти, или военные, делая вид, что они обычные жулики. Конечно, потом поднимется гвалт, ой-ой-ой, взяли на абордаж и захватили корабль прямо у столичной планеты, наглые пираты, вот мы их поймаем и накажем. А вы, уважаемый игрок, конечно же, получите свой исследователь назад, когда мы его найдем, и если найдем. И ведь не найдут, зуб даю. Так вот, навигатор сможет просчитать прыжок без всяких ворот. Можно прыгнуть прямо к верфи или доку в паре километров от них. Конечно, предварительно предупредив диспетчера. Иначе, как только корабль выйдет из гипера, его тут же уничтожат орбиталы и станции контроля систем. Ибо нефиг материализовываться так неожиданно. «Из-за него ты тут и сидишь?» Скорее утвердительно, чем вопросительно спросил я. Мужик кивнул. «Сильная защита?» – спросил я. «Что там? Дроны? Боты-десантники? Автоматические турели?» «Все из перечисленного», — уныло сказал мужик. «И еще кое-что». «А кто ты по специальности?» — спросил я его. «Ведь чтобы так ломиться, надо хоть что-то уметь». «Механик», — ответил мужик. «Профессия — механик боевых машин». «Да, поэтому он пролезть в исследователь и не мог». «Сейчас с меня толку тоже мало», — я погрустнел. «Получается, практически все проникновение на мне. А у меня опыта, сгулькин хрен». «Я не тороплю. Я даже знаю, как тебе помочь», — затараторил мужик, чувствуя мои сомнения и нежелание участвовать в его афере. Я вскинул бровь, выражая свою готовность слушать. «Смотри. Я не знаю, как дать тебе базы знаний, но знаю, где на них можно заработать, а главное, где еще и освоить их на практике». Глаза мужика прямо горели. Сейчас он был похож на фанатика. «У меня есть координаты мертвого поля». Там ты сможешь заработать и попрактиковаться. «Интересно», — протянул я. «Это может быть неплохим вариантом. Где поле?» И тут мужика словно подменили. Он стал таким, как в самом начале нашего разговора. «И нет», — он зло сощурился, — «координаты могу только продать». «Ха! Нашел дурака!» Я тут же развернулся и отправился прочь. «Разводила. Классически разводила». Помахают такие перед моськой миллионами, а игрок-лошара ведется и спокойно выкладывает несколько тысяч за пустые координаты. Классика, просто классика развода. Причем не только в этой, но и в тысячи других онлайн-игр. «Погоди!» Мужик снова придержал меня за рукав. «Я понимаю, похоже на развод. Могу доказать, что поле существует, и там есть лут. Ну давай!» Я уже мало верил этому типу. Мужик достал нечто, очень похожее на современный голокон. Открыл невидимое для меня меню и потыкал пальцами в экран. Голокон замерцал и выдал голограмму в виде карты. Я присмотрелся. Это было именно мусорное поле. Одно «но». Если один из краев карты представлял собой более-менее понятное сочетание объектов, то все остальное было нагромождением всевозможных геометрических объектов. Короче, это можно было назвать картой свалки, но с грамотно и качественно отсканированным лишь маленьким фрагментом. Но и он поразил. Порядка десятка разбитых фрегатов, крейсер, два монитора и парочка десантных ботов. Если повезет, там на пару лямов можно накрутить барахла. «Что это?» Я тыкнул пальцем в синие мигающие точки по границе поля. «Это я организовал небольшую защиту», — ответил мужик. «Когда нашел поле, сразу решил его обезопасить. Поставил сканеры, запустил в аварийном режиме несколько полуживых турелей». «Короче, в поле может влететь только тот, кто знает пароль», — задумчиво сказал я. «Именно!» — кивнул мужик. «Ну хорошо, убедил. Не кидалово». Я решился. «Такой грех пропустить». «Сколько хочешь». «5 лямов». 50% от продаж добытого», — выпалил мужик на одном дыхании. «Копай сам», — отрезал я. «Ты мне полигон для обучения предлагал и возможность накопать на навыки, а теперь просто решил по максимуму срубить за поле. Обратись к гильдиям». Мужик скривился. «Но ясно, к кланам и гильдиям он мог обратиться давно. Ищет напарника, чтобы все достать самому. А я ему теперь еще интересен, как эдакий ключ к исследователю». Далее последовал лютый торг, который в конце концов мне изрядно надоел. «Короче», — — подвел я черту. «Предлагаю так. Когда сподоблюсь, забираю тебя отсюда и летим к полю. Добыча — 70% мне, 30% тебе. Работаем одинаково». «А с какого?» — начал было мужик. «Полетим на чьем корабле?» — ухмыльнулся я. «Навыков у кого больше и умений под эту работу?» Мужик молчал. Но было понятно, что выбор у него невелик. «Ты бы мог бы уже начать зарабатывать», — наконец решился он на еще одну атаку. «Подготовиться, вооружиться, купить или нанять корабль для полета к исследователю. Я тебе карту, ты мне копейку, чтобы я отсюда мог уйти и тоже спокойно подготовиться. Сил уже нет тут сидеть». «И сколько ты хочешь?» «50к. Реальных». «Нет. И у меня столько нет однозначно», — соврал я. «Есть, конечно, но так их тратить. Предложу максимум 10, и то еще подумаю». Мужик приуныл. «Ладно», — он обреченно махнул рукой. «Давай так. Решишься? Кидай деньги. Я тебе координаты поля и скан. Периметр я настрою только на твой код и на свой. Не вздумай еще кого тащить. Турели разнесут всех. На первый заход берешь хлам, продаешь и готовишь корабль как полноценный демонтажник. И на второй заход однозначно берешь меня». «Договорились». Я протянул руку, и оппонент немедля пожал ее. Мы скрепили договор. «Ты случайно не из израильского протектората?» — спросил мужик, ухмыляясь. «А вы с какой целью интересуетесь?» — поддержал я его шутку. «Да не», — смутился мужик, — «я не в том смысле. Сам оттуда. Думал, может, ты земляк. Кстати, лайер». «Нет», — ответил я, улыбаясь, — «я с других земель. Звать Слон. Ладно, закончу обучение». «О!» — спохватился мужик и начал быстро клацать на своем галаконе. «Есть тебе бонус в честь нашего будущего сотрудничества. Я могу зафиксировать тебе победу в бою на ножах и мечах. Получен пассивный навык разминка. Получен пассивный навык уход за холодным оружием», — тут же сообщила помощница. «О как!» — обрадовался я. «Может, еще чем подсобишь?» «К сожалению, нет», — вздохнул Лайер. «Дальше обучающие поединки с неписью. А сейчас их пробовать не советую, не осилишь, и только время потеряешь. Твой потолок, вообще-то, 2 схватки, а я тебе 3 засчитал и выдал бонусы». «Ну и то добро. Ладно. До связи, Лайер». Я зафиксировал нового знакомца в списке контактов и, ведомый помощницей, отправился на оставшиеся тренировки. Их оказалось не то чтобы много, но и немало. Полеты в невесомости, умение обращаться с кораблем и умение владеть энергетическим оружием. Я пыхтел изо всех сил, стараясь по всем навыкам получить хотя бы 2-й зачет. 3-й действительно оказался для меня на данный момент запредельным. Но ничего, и так нахапал кучу полезных пассивных навыков. В перерывах между обучающими полигонами я умудрился вывалиться в реальность и поспать несколько часов, перекусить и даже выскочить под мерзкий, холодный, моросящий осенний дождь, чтобы купить себе сигарет в ближайшем магазине. Когда я улегся вновь в камеру, было уже, считай, 2 часа дня. Обидно. Вроде ничего и не сделал, а время пролетело просто ужасно как быстро. «Синхронизация!» «Желаете просмотреть логи?» — тут же предложила помощница. Я задумался. «Это что еще такое?» «А, отчет о действиях моего персонажа, пока я был в реальности. Во как! А я думал, он просто залипал на месте, впадал в кому и покорно ждал возвращения сознания, то есть меня. Оказалось, что аватар не терял время, а применил практически все пассивные навыки. Сделал зарядку и разминку, помахав руками и ногами, стараясь избить несуществующего противника. Проверил и почистил оружие. Помедитировал. Мда, зарубка на будущее. Аватар нельзя бросать на улице в центре города на чужой планете. Местные стражи порядка тут же загребут в обезьянник, когда мой аватар рассядется на мостовой и преспокойно начнет чистить топор или разбирать плазмоган. И вот я очнулся и огляделся. Стоял я посреди пустого коридора, длиной 10 метров, и лазерника при мне не было. Твою мать! Я не сдержал своих эмоций. Как так-то? Просмотр логов тут же открыл завесу тайны. Некто Попко просто вытянул оружие из кобуры моего недвижимого аватара, ставшего манекеном. Ага, и урон есть. Били, значит. Вот ведь урод, снова взвился я. И ствол спер, и легнул. Точно школьник. Ну что ж, дураков учат. А в этой ситуации я именно что дурак. До корабля осталось пройти 200 метров. Почему тогда я не дошел и почему не спрятался в нем? Все бы было цело и на месте. Я погасил усилием воли нахлынувшую злость. Черт с ним, это мелочь. Лазерник, считай, ничего не стоит. А вот урок я получил крайне полезный. Не получил бы его, потерять мог намного больше. Ведь купил бы дорогие пушки и вышел бы из капсулы. Очнулся бы с голыми руками. Так что нормально, повезло. Меж тем, сам себя успокаивая, я добрался до шлюзовой камеры, ведущей в ангар. Перед шлюзами мигал экран, предупреждая, что это мой последний шанс воспользоваться услугами игрового магазина. Вспомнив совет Стаса, я решил им воспользоваться. Найдя в списке цену на помощника, я присвистнул. 10 000 реальных кредитов. Не жирно ли будет? Однако решил не торопиться с выводами. Стас не зря его советовал. Я пробежал глазами описание покупки и ее возможности. Да, фича действительно полезная, но цена... Помощник, скрипя зубами, душой и кошельком, сказал я, приобрести лот 1711. Покупка совершена, лаконично и без заминки сообщила мне помощница. Желаете провести первичную настройку и индивидуализировать помощника? Не сейчас, буркнул я. Хлопнув по клавише закрытия шлюза и откачки воздуха, я движением шеи заставил свой костюм надеть шлем. «Внимание!» – прямо взвизгнула помощница. «Уровень кислорода в баллоне составляет 37%. Запаса кислорода хватит приблизительно на 10 минут». «Долбанный школьник!» – я уже не сдерживал свою злость. «Еще и баллоны опустошил! Ведь уже не лезло самому, но все равно выкачивал, что мог!» Я проверки ради посмотрел на индикаторы, появившиеся в виде прозрачной шкалы в левой нижней части шлема. Но так и есть. Спустил все баллоны, но не до конца. Видимо, забивал свои под завязку. Зачем? Это копейки! Тем временем в шлюзе воздух был полностью откачан, и мне осталось только вылететь в ангар. Злость моя улетучилась. Я оказался в огромном зале, слабо освещенном лампами. Но даже в этой полутьме мне удалось различить сотни или, быть может, даже тысячи кораблей. Они стояли на полу или все-таки палубе. Мы ведь внутри корабля блуждающего флота фиксировались на стенах и даже на потолке. Я было удивился, но тут же меня озарило понимание. Магнитные держатели накрепко держали корабли на своих причалах. Все корабли выглядели идентично. 10 метров в длину и столько же в ширину, если учитывать размах крыльев. Высотой они были 5 метров, не больше. Кабина легко угадывалась благодаря бликующим стеклам. Кстати, кабины казались непропорционально маленькими по отношению к кораблю. Выполнены они были так же, как на древних бомбардировщиках. То есть стекло было не только в передней части перед пилотом, но и над головой, и под ногами. Достаточно широкий угол обзора. Но наверняка не совсем комфортный. Будет казаться, что сидишь в кресле посреди бескрайнего космоса. А может, к этому можно привыкнуть? Вообще, тупое решение. Стекло в космическом корабле? Какое бы твердое и бронированное оно ни было, разбить его случайным выстрелом неимоверно просто. Зачем колупать броню, если можно с легкостью разломать весь мостик корабля буквально одним метким выстрелом? Ха! Подумал я злорадно, видимо, еще не отойдя до конца от выходки глупого игрока. А ведь если в больших кораблях капитанский мостик окружен стеклом, то вынести его не составит труда. И тогда мертвая, но практически целая туша корабля станет моим трофеем. Я сниму все дорогостоящее оборудование, и вуаля! Один выстрел – куча денег. Мои низменные материальные, но такие приятные мечты тут же разбились о суровую реальность. Я увидел, как в кабине одного из кораблей появился пилот, сосредоточенно нажимавший на клавиши перед собой. И тут же стеклянная кабина, как забралом, была закрыта листами брони. Выходит, можно открыть забрало и полюбоваться звездами с капитанского мостика. «Кислорода осталось на 3 минуты», — жизнерадостно сообщила мне помощница. «А черт, я и забыл!» Залюбовался футуристичным видом ангара и забыл, что надо быстрее попасть на собственный корабль. «Помощник», — скомандовал я, — «проложить маршрут к моему кораблю». «Плита 2, платформа 14, сектор 3», — ответила мне помощница, и передо мной тут же появилась прозрачная полоса блеклого синего цвета, явно ведущая куда мне и надо. Я со всех сил бросился в нужную сторону. Чертов школьник не смог откачать все запасы из баллонов, поэтому ускориться за счет ранца мне удалось. Выхлопы из маленьких дюз то и дело подталкивали меня вперед, но я старался не спешить, так как предстояло еще маневрировать и тормозить. Меж тем я продолжал осматривать ангар. Все корабли были похожи, разве что угол наклона крыльев немного отличался. Видимо, это и есть разница между версиями разведчиков. Что передо мной разведчики, я не сомневался. Во всех гайдах не было ни слова о том, что после перерождения можно стартовать из ангара кораблей флота людей на чем-либо ином, кроме разведчиков. Конечно, кроме случаев, когда к флоту летели шахтеры и добытчики, корабли с ресурсами. Но их встречал отдельный корабль флота, отделяясь от общей эскадры. Других случаев, вкупе с собранной мной информацией, я не встречал. Наконец, я увидел финиш своей маршрутной полосы. Заканчивалась она у одного из кораблей, ничем не отличающегося от рядом стоящих собратьев. «Уровень кислорода упал до нижней отметки. Осталось 2 минуты!» Словно отпевая меня, сказала помощница. Я матернулся. «Проводник!» — дал команду я. «Открыть грузовой отсек! Как только буду внутри, закрыть и накачать давление!» Тут же я увидел, как у корабля, к которому я летел с задней стороны корпуса, медленно поползла вниз аппарель, 3 метра длиной. Через несколько секунд, маневрируя и погасив движение, замедлив скорость полета, я шагнул на нее. Магнитная подошва тут же зафиксировала меня на поверхности. «Личный контейнер рядом с кораблем не пуст», — заявила мне помощница. «Что там?» — спросил я, шагая в трюм. «Мелкое режущее оружие и энергетическое оружие, идентифицированное как плазменный рев, загрузить в корабль!» – перебил я. Мне осталось всего пару шагов, чтобы оказаться на борту своего корабля, как меня обогнал грузовой дроид. Он вихрем ворвался в трюм, аккуратно положил небольшую коробку на пол и вылетел вон. «Шлюз закрыт!» – тут же отрапортовал корабль бесцветным, безэмоциональным, совершенно равнодушным металлическим голосом. «Подать воздух! Выровнять давление до нормы!» Отдал я новое распоряжение. «Для трюма данный процесс займет около 3 минут», — ответил корабль. «Выполнять!» Чертыхаясь про себя, я побежал к лифту, который вел на основную палубу, на ходу не забыв схватить и коробку с покупками. «Остаток кислорода — 0!» — начала ныть помощница. «Кислород в баллоне исчерпан. До открытия шлема 5, 4, 3! Отставить открытие!» Рявкнул я, наблюдая, как давление в общем отсеке, судя по датчику, уже перевалило за половину от требуемой нормы. Дышалось мне тяжело. Пот катил со лба, слабость овладела всем телом. Ну вот, опять лоханулся. Зачем я попёрся на корабль? Почему не заправил баллоны? Не хватало только сдохнуть от удушья. «Атмосфера на корабле пригодна для дыхания», — сообщила помощница. Я тут же открыл шлем и с удовольствием вдохнул полной грудью. Теперь можно было лететь в неизведанный мир навстречу приключениям. Искин, или ИИ, искусственный интеллект. В книге используется как управляющий модуль кораблей, баз, костюмов и отдельных видов оборудования.